Плод Духа Святаго есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод же противоположного Духа есть ненависть, малодушие мирское, нестроение душевное, тревожность сердечная, лукавство, любопытное мудрование, беспечность, гнев, неверие, зависть, многоедение, пьянство, брончивость, осуждение, похоть, очес, надмение и гордость. От таковых плодов познавай древо, и сим способом верно будешь ты узнавать, какого духа тот, кто говорит с тобою. Имеешь признаки их и словом Господа, еще яснее указанными. «Благий человек, — говорит он, — от благаго сокровища сердца своего износит благая, лукав же от лукавого сокровища сердца своего износит лукавое, ибо по древу и плод его». В ком есть и усматриваются плоды Духа Святаго, в тех и Бог обитает. От них и немутный источник слова с мудростью и разумом, смиренословящими ли ты слышишь их или высокое вещающими. В ком же не усматриваются плоды и дары Святаго Духа, а видятся плоды противного Духа, в тех мрак неведения Бога, толпа страстей и жилище вражеских духов. Смиренно глаголевыми ли, или смиренно мудрствующими видятся они тебе, или говорящими о высоких вещах в одежде заморской и с представительной наружностью? Не лицами, не внешним видом и не словами характеризуется истина, и не в них почивает Бог, но в сердцах сокрушенных, в духах смиренных и в душах, просвещенных боговедением. Бывает, что иной, как видим, наружно, на словах ставит себя ниже других, и пред всяким смиренное себе употребляет речение для уловления похвалы человеческой, внутри будучи полон самомнения, лукавства, зависти и злопамятства против ближнего. Бывает, напротив, что иной, как видим, наружно, высокомудрыми словами ратует за правду и восстает против лжи или преступления божественных законов, на одну только при всем взирая истину, и внутри полон, будучи скромности, смирения и любви к ближнему, хотя иногда хвалится о Господе, подражая Павлу, который, хвалясь о Господе, говорил: «Похвалюся в немощах моих». Бог смотрит не на наружность того, что мы говорим или делаем, но на душевное расположение и цель, с какой или делаем, что из видимых дел, или говорим о чем, из вещей мысленных. Как и из людей, превосходящие других разумением, смотрят паче на силу слов и цель дел, и по ним составляют суждения о лицах непогрешимые. Обыкновение же бывает, что человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Богом присуждено, чтобы из рода в род не прекращалось уготовление Духом Святым пророков Его и друзей для благоустроения Церкви Его. Ибо если змий древний не перестает изрыгать яд греха в уши людей на пагубу душ, то создавший наедине сердца наши, не воздвигнет ли от земли смирения нище, и от гноища страстей не возвысит ли у Бога, посылая в помощь наследию своему меч духовный, и же есть глагол Божий. Преподобный убо те, кое отвергается себя, начиная смирением, востекают на высоту ведения, и дается им свыше силою Божией слово премудрости, яко благовествующим спасение Церкви Его. Познай себя самого, и это есть воистину истинное смирение, научающее смиренномудрствовать и сокрушающее сердце, и сие самое делать и хранить понуждающее. Если же ты не познал еще себя, то не знаешь и того, что есть смирение, и делание и хранение его еще не коснутся, ибо познание и есть конец делания заповедей. Всякий, познавший себя, почил от всех дел кое по Богу, и вошел во святилище Божие, в мысленное богослужение Духа и в божественное пристанище бесстрастия и смирения. Не познавши же себя через смиренномудрие, еще в труде и поте шествует путем жизни сей. А сем и Давид, гадательствуя, сказал: «Сие труд есть предо мною, донде же вниду во светило Божие». Когда кто познает себя, а это требует многого совне охранения, упразднения дел мирских и строгого испытания совести, тогда тотчас внезапно приходит в душу и божественное некое патче слова смирения, приносящее сердцу сокрушение и слезы теплого умиления, так что тогда испытывающий его в себе действие почитает себя землей и пеплом, червем, а не человеком, недостойным даже и животной сей жизни за превосходство сего дара Божия, в коем прибыть сподобившийся исполняется неизреченным некаким опьянением умиления, входит во глубину смирения и из себя исшедший, ни во что вменяет все внешние яства, питья, одеяние тела, как изменившийся добрым изменением десницы Вышнего. Смирение есть нечто величайшее в добродетелях, ибо оно, в ком вкоренится через искреннее покаяние, и в спутнице к себе приимет молитву с воздержанием, тех тотчас делает свободными от страстей, мир силам их подает, сердце очищает слезами и исполняет его тишины в нашествии Духа. Когда же они так настроятся, тогда для них уясняется через то слово ведение Божие, и они входят в созерцание тайн Царствия Божия и познание твари. Но поскольку они углубляются во глубины Духа, постольку погружаются и в глубину смиренномудрия, отсего возрастает в них познание своих мер и немощи человеческого естества, и увеличивается любовь к Богу и ближним, так что они убеждены бывают, что почерпают освящение от одного приветствия и близости обращающихся с ними. Ничто так не окрыляет души к вожделению Бога и возлюблению Его, как смиренномудрие, умиление и чистая молитва. Смиренномудрие сокрушает дух, источает потоки слез и, представляя пред очи сознание невеликость наших человеческих мир, научает видеть свою немощность. Умиление очищает ум от всего вещественного, просвещает око сердечное и делает душу всю светло-блестящей. Чистая молитва всего человека сочетает с Богом, делает его сотрапезником ангелов, дает ему вкусить сладости вечных Божиих благ, сокровищами великих тайн снабжает его и, воспламенив любовью, располагает его дерзнуть на положение души своей за другов своих, как ставшего уже выше пределов человеческого ничтожества. Сохрани ты мне добрый залог обогатительного смирения, в которое складывается на сохранение сокровенные сокровища любви, в коем хранятся маргариты умиления, и Царь, и Христос Бог покоится, как на престоле, окованном золотом, разделяя дары Духа Святаго питомцам Его и великих сподобляя их удостоений, слово веденье Его, неизреченное Его премудрости, узрение божественных вещей, предузрение вещей человеческих, животворного умертвия в бесстрастии и соединение с Ним теснейшего для соцарствования с Ним во царствии Отца и Бога, как Сам Он Ему молится, говоря о нас: «Отче, их же далыси мне, хоть чудо и где же есть ас, и те будут со мною». Когда кто, деятельно трудясь в исполнении заповедей, внезапно исполнится радостью неизглаголанной и неизреченной, так что и сам изменится неким дивным и невыразимым изменением, и как бы совлекшись бремени телесного, забудет о пище, сне и других потребах естества, тогда доведает, что это есть Божие ему посещение, производящее в подвязающихся животворные умертвие и возводящее через то в состояние бесплотных. Такой блаженной жизни виновница есть смирение, питательница и матерь, святое умиление, другиня и сестра, созерцание божественного света, престол бесстрастия, конец, Пресвятая Троица, Бог. Достигший до сего Акрополя не может быть держим узами чувства ни к чему из всего тварного, не обращает взора ни на какие утехи житейские, не различает неподобного от преподобного, но как Бог равно дожжит и солнце воссеивает на праведных и неправедных, на злых и благих, так и Он воссеивает и простирает лучи любви Своей на всех, не утесняясь в утробах Своих, но чреватым пребывая любовью ко всем. И если чувствует тесноту и тяготу, то только тогда, как не может благотворить, сколько хочет. Отсюда, как некогда из Эдема, другой некой исходит источник, разделяющийся на четыре начала, смиренномудрие, чистоту, бесстрастие и неразвлекаемую ничем безмолвную молитву, и напояет лице всего мысленного творения Божия. Не вкусившие сладости слез умиления и не ведающие, какова благодать их и каково действо, думают, что они ничем не разнятся от тех, кои проливаются по умершим, придумывая при сем многие виды предположений пустых и недоуменных умозаключений. Но они, естественно, нам прирождены. И когда гордость ума склонится к смирению, а душа смежит очи свои от прелести видимых благ и устремит их к одному видению первого невещественного света, отрясет всякое к миру чувство, и свыше утешение духа сподобится, тогда слезы, как воды источника, исторгаются из нее, утверждают чувства ее и исполняют мысли ее всякого радования и света божественного. И не это только, но и сокрушают сердце, и ум в видении лучшего делают смиренномудрым. Всему-сему невозможно быть в тех, кои плачут и рыдают по иным причинам. Невозможно разверсть источник слез без глубочайшего смиренномудрия, не опять смиренномудрым быть без умиления, производимого наитием духа, ибо умиление от смиренномудрия и смиренномудрие от умиления святым порождаются духом. Они, как звенья цепи, держась друг за друга и единой благодатью связуясь, составляют неразрывный союз духовный. Свет от Духа Святаго, нисходящий в душу, обыкновенно отходит по причине уныния, нерадения и безразличия относительно слов и яств. Ибо как безразличие в яствах и вообще сытая трапеза, так равное и неудерживание языка и очей нехранение изгоняют его из ней и делают нас омраченными. Когда же мы наполнимся тьмою, тогда все звери сельные сердца нашего и скимны страстные помыслы с рыканием расходятся по душе, ища себе пищи в страстях и покушаясь похитить положенное в нас духом сокровище. Но истинная другиня наша, воздержание, и ангелотворная молитва не только не попущают ничему такому произойти в душе, но и сохраняют в уме неугасимым светение духа, сердце делают тихим и чистым, источают божественное умиление, душу расширяют любовью к Богу, и всю ее в веселье и девственности всецело сочетают со Христом. Ничто так не свойственно разумности, как чистота и целомудрие души, коих матерь и другиня есть воздержание всестороннее, а отец — страх Божий. Страх же Божий, приложившись в вожделение Божие и сочетавшись с сердечным расположением к божественным вещам, делает душу свободной от страха, полной любви и божественного разумения родительницей. Страх, наперед сочетавшись с душой через покаяние, делает ее чреватую помышлением о суде. Тогда окружают ее болезни адских мучений, воздыхания и скорбные томления со сжатием сердца терзают ее при помышлении о будущем воздаянии за дела злые. Потом она многими слезами и трудами, в чреве помышления зачатое намерение содевать спасение возрастивши, рождает на земле сердце своего дух спасения, решимость. И освободившись от мучений при мысли об аде, и избавившись от стенаний под действием представления суда, воспринимает в себя вожделение и радость будущих благ и сретается другинею чистотою с целомудрием, кои искреннюю любовью сочетают ее с Богом. С Богом же сочетавшись, душа ощущает неизреченную сладость, и отсего с удовольствием уже и наслаждением проливает слезы умиления, чуждую делается сочувствие всему, что в мире, и как бы в выступлении сущей течет след жениха, так взывая к нему безгласным гласом: «Вслед тебе, воню мира твоего теку, возвести ми, его же возлюби, душа моя, где посеши, где почиваешь и в полдень чистого созерцания, чтобы не быть мне вынужденной блуждать по стадам другов твоих праведников, ибо светлосияние великих таинств у тебя». Жених же, введший ее в сокровище-хранительницу сокровенных своих тайн, делает ее созерцательницей существа творений с премудростью. «Не говори в сердце своем: невозможно мне прочее стяжать чистоту девства, после того, как я столько раз растлевал себя и подпадал неистовству тела. Ибо где приложены будут болезни и труды покаяния со злостраданием и теплотой душевной, и источатся реки слез умиления, там все твердыни греха разрушаются, великий огонь страстей угасает, и совершается новое свыше рождение наитием Духа Утешителя, и душа опять делается палатой чистоты и девства, в которую приестественный Бог, не шедший во свете и радовании неизреченном, и как на престоле славы, воссетший на высоте ума ее, дает мир сущим в ней силам, говоря так: «Мир вам от борющих вас страстей! Мир мой даю вам для естественного вам действования! Мир мой оставляю вам для достижения преестественного совершенства!» Исцелив таким образом тройственностью дарования мира троичастной души и к троичному возведший ее совершенству и с самим собою соединивши, всю уже делает ее Бог девственной, всю добрую, всю прекрасной, намастив ее благоуханием мира чистоты, и говорит ей: «Восстани, приди, ближняя моя, добрая моя, голубица моя, в деятельном любомудрии, яко се зима страстей прейде, дождь сластолюбивых помыслов отыде себе. Цвете добродетелей с благоуханием помышлений, явившися на земле сердце твоего, восстани. Приди ко мне в разумном веденье естества, приди ты, голубица моя, сама о себе, в покров и мрак таинственного богословия и веры, всего твердого во мне Боге камня. Блажен мне, исподобившихся доброго изменения и восхода горе, тот, кто деятельным любомудрием, превзошедший стену страстных привычек, и оттуда, на посребренных крыльях бесстрастия, в ведении поднявшись в мысленный воздух созерцания всего сущего, а отсюда, вошедшего в глубину богословия, почил, наконец, от всех дел своих в Боге блаженной жизнью. Ибо он, сделавшись в совершенстве земным ангелом и небесным человеком, прославил Бога в себе, чего ради и Бог прославил его.